Сезар Франк. 1822-1890 годы. Во французской музыкальной культуре XIX века совершенно особое место занимает творчество Сезара Франка. Нет имени чище, чем имя этой великой, чистосердечной души. Почти все, кто приближались к Франку, испытывали на себе его неотразимое обаяние, подчеркивание, и это личное обаяние играет, быть может, большую роль в подчеркивании том подчеркивании воздействий, которые продолжают и ныне оказывать его произведения на французскую музыку, писал о нем Ромин Ролан. А между тем музыке Франка чужды те черты, которые по традиции считаются типичными для французского искусства: блеск, живость, изящество. Ей свойственны патетика, возвышенность, строгий характер. Серьезный, самобытный композитор с совершенно особым, ни на кого не похожим стилем, блестящий органист, вдохновенный импровизатор, память о котором свято хранили те, кому удалось его слушать, талантливый педагог, воспитавший многих органистов и композиторов, музыкальный деятель, один из основателей Национального музыкального общества. Таковы разные лики Франка, воплощенные в удивительно привлекательной личности скромного, прямодушного и чистосердечного музыканта. Уникальна его роль в судьбе французской симфонической музыки. Франция издавна была страной театра. В ней процветала опера, возникла оперетта. Единственным симфоническим композитором в первой половине XIX века был Берлиоз, но его программные симфонии, по существу, театральны. Ромин Ролан писал об этом. Сколько было затрачено энергии, чтобы вывести французскую музыку из того небытия, в котором она пребывала до 1870 года, без собственной симфонической школы, без глубокой культуры, без традиций, без мастеров, без публики, с одним Берлиозом, задыхавшимся от недостатка свежего воздуха и скуки. Именно Франк был одним из инициаторов создания в 1871 году Национального общества музыки, ставившего цепью пропаганду французских симфонических сочинений. Все значительное во французской музыке с 1870 по 1900 год прошло через эти концерты, пишет Ролан. Без национального общества большинство произведений, составляющих гордость нашей музыки, не только не дождались бы исполнения, но, пожалуй, не были бы и написаны. Франку принадлежит и лучшее во французской музыке произведение в этом жанре, знаменитая симфония «Ре минор». Под его влиянием молодые композиторы все больше обращаются к симфоническому творчеству, появляется французская симфоническая школа. Симфонический стиль Франка отличается оригинальным сплавом строгой классичности и романтической образности, сочетанием восторженности и суровости, своеобразием гармонического языка и ясностью, ярким методизмом и стремлением к монотематизму. Оставленное им творческое наследие невелико по объему. Однако в каждом из жанров, к которым Франк обращался, он оставил сочинения значительные, отличающиеся высокими художественными достоинствами. Главные среди них – оратория «Русь», «Искупление», «Заповеди блаженства», 150-й псалом, «Месса», симфонические поэмы «Алиды», «Джинны», «Проклятый охотник», «Что слышно на горе», симфонические вариации для фортепиано с оркестром, скрипичная соната, сочинение для органа и, разумеется, симфония «Ре минор». Бельгиец по национальности, Франк родился 10 декабря 1822 года в Лиже в семье финансиста, принадлежащего к старинному фламандскому роду. Считалось, что родоначальником фамилии был Стравалонский придворный живописец, и семья гордилась своей причастностью к искусству. Живописное дарование в той или иной степени проявлялось почти у всех представителей рода, и маленький Сезар тоже любил рисовать и выказывал заметные способности. Однако еще ярче проявилась музыкальная одаренность, и отец, внимательно следивший за развитием сына и не чуждый тщеславия, отдал его учиться в Лижскую консерваторию. В 13 лет мальчик совершает в сопровождении отца турне по городам Бельгии, причем в программы, кроме обычного концертного репертуара, входят и его собственные сочинения. Мы не можем все так и уклониться от особенного упоминания о молодом Франке, пальцы которого бегают по клавиатуре с удивительной легкостью, словно играючи преодолевая самые большие трудности, пишет одна из брюссельских газет. Такой талант в столь нежном возрасте обещает самое прекрасное будущее. В подчеркивание том подчеркивание ежегода отец везет его в Париж, который был крупнейшим культурным центром Европы, средоточием музыкального искусства. Именно в Париж стремились все молодые музыканты, желавшие добиться признания. Там начинали свою карьеру Шопен и Лист, туда перебрались Беллини и Доницетти, Россини и Паганини, Мендельсон и Мейербер. Юный музыкант начинает занятия композицией А.А. Рейхе, видного чешского композитора, связавшего свою жизнь со столицей Франции, великолепного педагога, у которого учились в свое время Лист и Берлиоз. Его концертная деятельность продолжается, отец во что бы то ни стало желает сделать из сына модного виртуоза, любимца публики. Однако серьезный по натуре, удивительный, скромный и трудолюбивый, мальчик проводит многие часы за роялем вовсе не для того, чтобы покорять публику бравурными пассажами. Вскоре, не довольствуясь только уроками Рейхе, он поступил в Парижскую консерваторию одновременно по специальностям игры на фортепиано, П. Циммерман, органе, Ф. Бенуа, и фуги, Э. Леборн. Успехи мальчика были феноменальными. Как правило, он выполнял на экзаменах задания более сложные, чем предполагалось комиссией. В 1840 году ему единогласно была присуждена первая премия по фуге. Пианистические успехи также поражали. Но сложнее обстояло с композицией, достаточно костная профессура не увидела глубины его своеобразного дарования. А между тем в первые годы пребывания в Париже Франком написано довольно много. В основном это фортепионные пьесы, транскрипции, вариации фантазии на темы популярных опер, то, что юный музыкант исполнял на своих концертах. Написаны 4 фортепионных трио. К сожалению, отец не позволил Франку закончить курс сочинения. Как только, по его мнению, пианизм сына достиг должной высоты, он забрал сына из консерватории, лишив возможности участвовать в конкурсе на римскую премию, дававшую право 3-летнего пребывания в Италии. Эго стало жестоким ударом для юноши, но отец был неумолим. К чему было Сезара Паску писать трио, если не для того, чтобы их исполнять, говорил он. В 1843 году семья, с младшим сыном Жозефом, неплохим скрипачом, вернулась в Льеж. Однако сын жестоко обманул ожидания отца, прервав великолепно начавшиеся концертные выступления, он вернулся в Париж и стал вести жизнь скромную, замкнутую, наполненную трудом. Некоторое время концертная деятельность еще продолжается, так как отец, также переехавший в Париж, не склонен мириться с решением сына. Но все больше им места в жизни музыканта занимают уроки. В одной из газет появляется объявление: Г.Н. Сезар Франк, вернувшись из путешествия, возобновляет частные уроки и курсы в декабре. Фортепиано, теоретическая и практическая гармония, контрапункт и фуга. Ему шел тогда 22-й год, но жизненный путь был уже бесповоротно определен. Отец еще пытается переломить сына, но это приводит только к резкому ухудшению их отношений. Молодой Франк жил в основном за счет уроков. В 1845 году к нему в качестве ученицы по фортепиано пришла Фелисити де Мусси, дочь актеров французской комедии, живших неподалеку. Скоро педагог увлекся своей ученицей и сделал ей предложение вопреки воле своих родителей. Предложение было принято, но с условием, что Франк постарается упрочить свое материальное положение. Подчеркиванию семьи де Мусси были родственники, довольно влиятельные в музыкальном мире Орлеана. При их содействии в городе был основан музыкальный институт, дававший 4-5 концертов в год. Туда и стал регулярно ездить Франк, сопровождаемый семьей невесты. Правда, поначалу его роль в концертах ограничивалась аккомпанементом, но постепенно его имя как пианиста и композитора стало завоевывать Орлеан. Он ездил туда в течение 18 лет и приобрел известность, любовь, а также родственные связи. В 1848 году Фелисити стала его женой. Это послужило причиной окончательного разрыва с отцом. День свадьбы оказался романтичным и даже сопряженным с опасностью, он выпал на разгар революционных событий в Париже. Молодая пара в карете с трудом пробиралась по забаррикадированным улицам к церкви Нотр-Дам-де-Лорет, в которой должно было состояться бракосочетание. Франк служил в ней органистом. Чтобы попасть в церковь, свадебный кортеж должен был перелезть через баррикады, причем в этом деликатном деле молодым супругам любезно помогали повстанцы, вспоминал ученик Франка композиторова Денди. В связи с революционными событиями многие состоятельные семьи покинули столицу. Франк лишился нескольких хорошо оплачиваемых уроков. А между тем его расходы существенно возросли. Должность органиста оплачивалась более чем скромно. В консерватории для него места не нашлось. И ему приходится увеличить число учеников, причем не только приходящих на дом. Теперь он сам ходит к ученикам. Он относится к этому философски. Во-первых, прогулки полезны. Во-вторых, в это время можно обдумывать новые сочинения. Им уже написана библейская оратория «Русь», фортепионные сонаты и концерт для фортепиано с оркестром, симфоническая поэма «Что слышно на горе», первая, юношеская, симфония. Труд учителя фортепиано будет сопровождать всю его жизнь, наряду с другими занятиями, которым он себя посвятил. В 1851 году Франк перешел на службу в другую церковь, где его работа оплачивалась чуть лучше, а в 1858 году – в церковь С.В. Клотильды, сначала хормейстером, а затем и органистом. На этой должности он оставался до конца жизни. Именно здесь звучали импровизации, покорившие весь музыкальный Париж. Там, в полумраке этой кафедры, о которой я не могу вспомнить без волнения, прошла лучшая часть его жизни, писал Денди, преклонившийся перед своим учителем. Там в течение 30 лет каждое воскресенье, каждый праздник, а в последние годы и каждую пятницу по утрам он приходил, чтобы возжечь пламя своих гениальных импровизаций, зачастую более ценных, чем многие старательно обработанные образцы. О! Мы, его ученики, хорошо знали дорогу к этой благословенной кафедре, трудную, как евангельский путь к небу. Преодолев сумрак спиральной лестницы с редкими амбразурами, мы внезапно оказывались лицом к лицу с каким-то допотопным чудовищем с тяжелым и неровным дыханием, с причудливым костяком. При ближайшем рассмотрении это оказывалось главным жизненным центром органа, приводимым в движение двумя могучими поддувалами. А затем нужно было еще спуститься по маленькой лесенке, тесной, абсолютно, тишины света, где опасности подвергались не только головные уборы, но и ноги непривычных посетителей. И внезапно, выйдя из узкой дверки, мы оказывались посреди необъятного пространства между каменным полом и высоким куполом базилики. и забывали обо всем на свете, созерцая напряженно внимательный профиль и в особенности мощный лоб, вокруг которого как бы вились вдохновенные мелодии изысканной гармонии, отраженные пилястрами собора, наполняя его, они затем терялись наверху, в его сводах. Ученики, среди которых был Де Энди, появились у Франка в 1872 году, тогда его пригласили, наконец, в консерваторию. Учитель органа Бенуа ушел в отставку, и освободившееся место было предложено Франку. Очень скоро вокруг него стихийно собрались юные музыканты, которые папашу Франка предпочитали официальным профессорам композиции. Они выразили желание заниматься в классе импровизации на органе. Этот класс органа, о котором я навсегда сохранил волнующие воспоминания подчеркивания, был долгое время в консерватории истинным центром обучения композиции, продолжает свои воспоминания Де Энди. Высшая школа Франка, основанная на творениях Баха и Бетховена, но допускающая все устремление к новизне и вдохновению, привлекла к себе в то время молодые умы учеников, одаренных воображением и искренне влюбленных в искусство. Так и случилось, что, сам того не зная, наш учитель объединил вокруг себя все выдающиеся артистические силы, рассеянные по разным классам консерватории, не считая еще и частных учеников, приходивших на занятия в его тихую гостиную на бульваре Сен-Мишель, окна которой выходили, редкий случай в Париже, в тенистый сад. Франк стал наставником блестящей плеяды учеников, среди которых, кроме Де Энди, нужно назвать композиторов Э. Шассона, А.А. Дюпарка, многих органистов, дирижеров, композиторов меньшего ранга, музыкально-общественных деятелей. К ученикам Франка принадлежал и К. Дебюсси, также оставивший о нем письменные свидетельства. Я хотел бы лучше запечатлеть образ С. Франка, чтобы каждый читатель смог унести в своей памяти точное воспоминание о нем. Этот человек, который был несчастным, непризнанным, обладал детской душой, настолько неистребимо доброй, что он мог созерцать всегда без горечи недоброжелательность людей и противоречивость событий, пишет Дебюсси в одной из статей, посвященных своему учителю. Дюка, не бывший учеником Франка, но испытавший на себе его влияние подчеркивание, говорил, не было и не будет профессора менее деспотичного и более уважаемого. Учеников привлекала не только обаятельная личность Франка. Он был непревзойденным знатоком старых мастеров, его занятия основывались на анализе творчества Баха, Бетховена и других выдающихся композиторов. Привлекали его собственные произведения, отличавшиеся глубокой самобытностью. Работал Франк чрезвычайно много. Летом он позволял себе уехать из Парижа в местечко неподалеку, но дважды в неделю приезжал играть на органе в церкви С.В. Клотильды, несмотря на то, что имел там заместителя. На даче он получал, наконец, единственную в году возможность творить не отвлекаясь. Осенью он радостно сообщал ученикам, «Я хорошо поработал летом. Думаю, вы будете довольны». Кстати, на его занятия приходили не только ученики, их посещали и многие известные композиторы, давно закончившие консерваторский курс. Был в их числе и Жорж Бизе. К сожалению, признание композитор получил только в среде своих учеников. Его сочинения исполнялись редко и обычно сопровождались равнодушием публики и недоброжелательством критики. Лишь начиная с 1880-х годов концерты из его сочинений становятся более частыми, с его музыкой знакомятся Брюссель, Антверпен, Гавр, Бордо и другие города. Известность пришла, в основном, через камерное творчество. Всемирно известный скрипач Изен, поклонник Франка, участвовал в исполнениях его квартета и квинтета. Именно Изен Франк посвятил одно из самых известных своих сочинений, скрипичную сонату. Рукопись была послана скрипачу в качестве свадебного подарка. «Ничто на свете не могло бы доставить мне большей части и счастья», — сказал растроганный Изай. Соната вошла в его постоянный репертуар. На ее первом исполнении в Брюсселе присутствовал автор. В этот вечер он был на вершине счастья. Никогда не видели этого человека, такого простого, мягкого, скромного, в состоянии подобной радости. Он буквально упивался своей музыкой, вспоминал Изай. Начали исполняться и другие произведения подчеркивания месса, отрывки из опер, симфонические поэмы, симфонические вариации. В апреле 1890 года его ожидали триумфы в Париже и турне, Бельгия. Однако это была последняя радость композитора. В мае, по дороге к одному из учеников, он получил сильный удар оглоблей омнибуса. С трудом добравшись до места, он потерял сознание, подчеркивание, травма была настолько сильной, что надолго уложила его в постель. А осенью Франк простудился, плохо залеченный шип спровоцировал плеврит, от которого композитор не смог оправиться. Он скончался 8 ноября 1890 года в Париже и был похоронен на кладбище Монруж. Через несколько лет его прах был перенесен на Монпарнас, а уже в 30-х годах 20 века в сквере перед церковью С.В. Клотильды был установлен памятник Франку. Симфония «Ре минор» 1868-1888 годы, состав оркестра, 2 флейта, 2 гобоя, английский рожок, 2 кларнета, бас-кларнет, 2 фагота, 4 валторны, 2 трубы, 2 корнета пистона, 3 тромбона, туба, 3 литавры, арфа, струнные. История создания. Франком были написаны 2 симфонии, но лишь одна из них известна публике. Первая, юношеская, осталась неизданной, по-видимому, автор не считал ее достаточно удачной. После нее композитор работал много в разных жанрах. Он создавал симфонические поэмы, фортепианные и органные произведения, кантаты, но мысли о симфонии отложил надолго. Возможно, понимал, что еще не готов к воплощению подлинно симфонического замысла. К своему творчеству Франк относился с очень большой ответственностью. Месяцы и годы уходили, в основном, на педагогику, которой он занимался сначала по необходимости, а с 1872 года, когда получил класс в консерватории, и с увлечением. Кстати, до 1871 года, когда усилиями музыкантов-энтузиастов, в числе которых был и он, возникло Национальное общество музыки, писать симфонические сочинения было почти безнадежным делом. В Париже некому было их исполнять. Издавна бывшей театральной столицей мира, Париж проявлял к чистой, не театральной музыке, глубокое равнодушие. Лишь в 70-е годы положение изменилось. Стали появляться симфонические сочинения французских авторов, Бизе, Сен-Санса, некоторых других. В середине 80-х годов Франк пришел к замыслу новой симфонии. Первые наброски появились в 1868 году. Работа протекала долго, так как у композитора, вынужденного очень много трудиться для заработка, загруженного и в консерватории частными уроками подчеркивания, да еще не оставлявшего должность органиста в церкви СВ. Клотильды, на сочинение оставались лишь летние, каникулярные, месяцы. На это время, свободный от всех обязанностей, кроме органа два раза в неделю, он уединялся в скромном домике, снятом где-нибудь неподалеку от Парижа, и тогда мог работать без помех. Регулярные поездки в Париж, в церковь на богослужение были такими привычными, что не выбивали из рабочей колеи. Да, он и любил свой орган, испытывал за ним неповторимые минуты вдохновения, и органы и импровизации помогали найти нужное для симфонии настроение подчеркивания. К этим годам ранее никому неизвестный скромный органист получает, наконец, признание подчеркивания с огромным успехом. В 1886 году была исполнена его скрипичная соната. В следующем году в Бордо состоялся целый концерт-фестиваль, посвященный его творчеству. Прозвучали симфонические поэмы «Проклятые охотники Элвды», отрывки из оратории «Руфь», ария интерлюдия из поэмы «Симфонии искупления», хор из библейской сцены «Ревека» и балетные сцены из оперы «Гульда», симфонические вариации для фортепиано с оркестром, который исполнял брат знаменитого скрипача Эжена Зайта. Конечно, этот фестиваль снова отвлек Франка от работы над симфонией. Ему пришлось поехать в Бордо довольно надолго, так как он дирижировал всем концертом. Но успех придал ему силы уверенности. Тем более, что отзывы критиков были единодушно хвалебными. Один из них, отличившись редкой проницательностью, написал: «Ген Сезар Франк, я в этом никак не сомневаюсь, будет считаться в 20 веке одним из самых великих музыкантов 19. А между тем лучшее произведение композитора еще не появилось. Симфония Ре минор была закончена в 1888 году. Она, не только самое значительное произведение Франка, но принадлежит к лучшим творениям в этом жанре и является величайшим достижением французского симфонизма. Ее отличают классическая стройность и ясность стиля, которые удивительным образом сочетаются с романтическим порывом, свободой высказывания. Это произведение в своем роде совершенное. Первое исполнение симфонии состоялось 17 февраля 1889 года в Париже под управлением Ш. Гарсина. К сожалению, особого успеха симфония не имела. Лишь впоследствии она заняла свое законное место в ряду лучших творений этого жанра. Музыка, симфония открывается медленным вступлением. Низкие струнные интонируют сумрачную, неустойчивую мелодию. Ей отвечает распев скрипок, сначала не спадающий, а затем поднимающийся и застывающий неразрешенным вопросом. На тревожном трепетном фоне снова появляется начальный мотив. Теперь он проникнут тревогой. Его изложение приводит к началу сонатного аллегро. Тема главной партии вырастает из вступительного мотива, который переосмысляется, приобретает решительные, мужественные черты, унисон из струнных сопровождений всех духовых инструментов. Однако его героический порыв внезапно прерывается. Вновь, в другой, далекой тональности, с небольшими изменениями, звучит тревожно-настороженная музыка вступления. И лишь после ее повторения вступает в свои права сонатный аллегро. Мужественно-романтически взволнованная главная партия сменяется нежной, мечтательной и порывистой побочной. Вторая тема побочной партии, светлая, распевная мелодия скрипок, возникает на огромной кульминации, к которой стремилось все музыкальное развитие, и воспринимается как тот светлый идеал, к которому вели тревоги и сомнения, борьба и мечты. Тихо, просветленно заканчивается экспозиция главных образов. В разработке все они принимают участие, активное, действенное, она приводит к динамической репризе как к новому, более высокому плану бытия. Мощно, в полифоническом изложении, в полном составе оркестра звучит теперь вступительная тема. Также естественно вытекая из предшествовавшего, словно в русле продолжающегося становления вступает главная партия. В побочной достигается успокоение подчеркивания, но лишь для того, чтобы подвести к новой светлой, восторженной кульминации. Последняя волна, начиная с тихих звучаний деревянных инструментов, приводит к экстатической коде. Вторая часть, аллегрето, начинается с мерных, архаично звучащих аккордов, пиццикато струнных арфы. Английский рожок вступает с задумчивым напевом, балладным, в народном духе. Возможно, это подлинная старинная бретонская песня. Она содержит в себе те же интонации, что и вступление и главная тема первой части, плавный ниспадающий ход, затем скачок вверх. Но, чуть-чуть изменившись, мелодия теряет свое напряжение, подчеркивание становится более спокойной, приобретает эпическое звучание, подчеркивание она воспринимается как сдержанное повествование о прошлом. Английскому рожку контрапунктирует виолончели выразительной мелодической линией. Далее, в среднем разделе части, запевают валторные кларнеты. У скрипок рождается новая мелодия, более лирическая, задумчивая. Становится взволнованным аккомпанемент. Возвращается спокойный рассказ, появляются новые прекрасные мелодии. Они льются нескончаемым потоком, сменяя одна другую, вновь и возвращаясь. Эпизоды лирические чередуются со скерцозными, спокойные, с взволнованными, сложная трехчастная форма с элементами вариационного развития ронда. И создается музыкальный рассказ, полный неповторимого обаяния. Третья часть симфонии, финал. Он исполнен бодрости, ликования, безудержной радости жизни. Музыка льется широко, привольно. Чем-то неуловимым она напоминает некоторые, полные мужества и утверждающие силы, финалы русских симфоний. Радостно оживлена главная тема сонатной формы, мягко звучащая в тембре фаготов и виолончелей. Побочная в ярком звучании меди вносит новые, сверкающие краски. Перед слушателями проходят темы предшествовавших частей, звучат и новые, светлые, восторженные. В неудержимом движении стремятся они к тихой кульминации, трепетному звучанию второй побочной темы первой части, темы идеала. Она появляется в характерном тембре скрипок, играющих на нижней, самой насыщенной по звучанию струне, баске, в сопровождении аккордов других струнных инструментов. Затем на первый план выходит главная тема финала, утверждающаяся мощно и торжественно. Заключение симфонии звучит полным величия апофеозом.